Трапперы, некогда занимавшиеся скупкой шкурок псов у охотников-эскимосов, первыми обратили внимание на взаимосвязь между лемминговыми годами и высокой добычей пушных зверей, мех которых в такие годы оказывался красивее обычного. Неистовое бегство леммингов продолжается. Обычно пугливые, избегающие людей, они, как ошалелые, врываются в человеческие жилища, волной прокатываются через города и поселки, наводняют улицы, роют подземные проходы. В 1823 году лемминги вторглись в Хёрнёсанд на севере Норвегии и не повернули назад, даже когда перепуганные горожане стали их истреблять. Они достигли самого Осло, взбирались на лестницу в парламенте, проникали в жилища на верхних этажах, неудержимо двигаясь вперед в какой-то массовой истерии. Направление всегда одно и то же — море, которое в конце концов внесло им гибель. Последнее большое странствие леммингов было отмечено более 20 лет назад. С тех пор это массовое помешательство, по-видимому, угасает. К морю мигрируют лишь небольшие стада. Опытные полярники в Арктике и жители северных районов Скандинавии предупреждают туристов, путешествующих на автомобилях во время миграции леммингов, чтобы они останавливали свои машины, плотно закрывали окна и терпеливо ждали, пока не прокатится через них волна сбившихся в клубок зверьков. После периода миграции вновь наступает период затишья, и в гнездах леммингов восстанавливается порядок, мир и чистота. И снова зверьки усердно хлопочут, предусмотрительно накапливают запасы, выстилают на зиму стенки своих домиков травой и лишайниками, выводят детеныши. Много страниц исписано в стремлении объяснить диковинные нравы кроткого зверька во время своего неистового странствия, внезапно превращающегося в фурию. Однако никто не нашел до сих пор удовлетворительного ответа. Быть может, полны кладовые, жизнь в достатке и с удобствами в благоустроенном гнезде приводят к росту плодовитости, что в свою очередь вызывает страх перед голодом и самоубийственное бегство. Или, может быть, причина кроется в каком-то неизвестном массовом гормональном расстройстве. А может быть, виноваты пятна на солнце. Человек, который уже высадился на Луне и теперь мечтает достигнуть Марса, все еще так мало знает о своей матери-Земле, и так мало делает, чтобы узнать больше».